Глава 4. Английские миссионеры и распространение бенедиктинства. Мартин Турский не был только основателем монастырей. С насаждением личной аскезы он сочетал энергичную и широкую миссионерскую деятельность, борьбу с язычеством и распространение аскетически понятого христианства. И этот миссионерский дух жил после него в монашестве северо-западной Галлии. Гальские монахи переправлялись в Британию, распространяя там христианство и призывая к монашеской аскезе, а примкнувшие к ним полуроманизованные бритты занесли христианство и в Ирландию уже в конце IV века. Западная Британия, Уэльс и Ирландия – первые и наиболее значительные очаги английского христианства. И отсюда, главным образом из Ирландии, пропаганда идет далее, на север Англии, в Шотландию и на острова вплоть до Исландии. Ирландия же поддерживает своими миссионерами быстро слабнущую британскую церковь. Монашеский характер первых миссий определил характер британской и ирландской церквей, неразрывно сплел их историю с историей монашества. Местные условия оказали на них не меньшее влияние. Монахи-миссионеры находили, особенно в Ирландии, только одно твердое основание в текучей социальной жизни, только одну базу – род или клан. В роде и оседали они, от главы рода получая земли для постройки монастыря. Таким образом, между монастырем и кланом с самого же начала устанавливалась тесная связь, и даже сан аббата часто передавался по наследству в пределах главенствующей, одарившей монастырь семьи. Становившийся во главе своего монастыря и его посадок аббат вместе с тем становился во главе всей христианской жизни данного клана. Естественно, что, как правило, он был и епископом. Епископ и аббат для ирландцев и бриттов являлись почти синонимами. И даже римского папу называли римским аббатом. Так создалась своеобразная монашеская церковь, или вернее создались своеобразные монашеские церкви, не связанные друг с другом, независимые одна от другой, так же как клан независим от другого клана. Еще в Британии ко времени прихода римских миссионеров наблюдается некоторое объединение отдельных церквей. В Ирландии же их обособленность держится значительно дольше. Монашество становится в центре христианской жизни, и монастырь – не убежище спасающихся, а орган христианизации масс. Монах не только аскет, а и миссионер или апостол. В полном соответствии с исключительным господством монашества и идеал христианский понимается аскетически, способствуя появлению и расцвету анахоретства. Ирландские монахи – сосредоточенные энтузиасты отречения от мира, пламенные пустынники и самоотверженные миссионеры. Тысячи их гибнут в пламени их же монастырей, зажигаемых северными варварами, или в пучине морской во время своих дальних странствий. Но на место погибших приходят новые и бестрепетно возобновляют трудную и долгую работу. Однако, сжигаемые аскетическим порывом, ирландцы не отвернулись от галло-римской культуры. У них не было того ужаса перед язычеством римских писателей, который сквозит в каждой строке бессильных побороть его отщепенцев римской культуры, увлеченных христианством. Ирландцам внутренне чужда греко-римская мифология, она не кажется им опасною, как не кажется опасным увлечение пронизанной ею римской литературой. И в монастырях Англии, Ирландии, а потом и Шотландии находят себе надежный приют римская образованность. В них прилежно изучают греческий язык, читают и переписывают латинских прозаиков и поэтов, преподают арифметику и музыку. По своему культурному уровню ирландская церковь IV-VIII веков занимает первое место в Европе, храня последнее достояние античности. ирландские монахи преподают в монастырских школах континента. Бесконечная вереница переселяющихся на материк ироскоттов готовит каролингский ренессанс. В Ирландии вырабатывается свой особенный тип монашеской жизни, своеобразная индивидуализация монашеского идеала. Бенедикт Ирландии, аббат Кланарда Финниан, XI век, в своем уставе выражает общий дух монашества своей страны. Через посредство аббата Бангора Камгелла и Колумбы ирландские идеалы получают широкое распространение. Этому способствовала подвижность ироскотских монахов, их жадное искание пустыни. Они искали пустыни в океане и, добираясь в своих поисках до Исландии, переходя на континент, разносили христианство, преломленное их аскетическим идеалом и культуру, принятую ими. Следуя в своем обычае странствования Христу, ироскотты устремлялись в дикие места Запада и, сталкиваясь с условиями его жизни, превращались не в одиноких анахоретов, о чем мечтали, а в основателей монастырских культурных центров. Одним из таких странников был святой Колумбан около 540-615 годов. Он покинул свою семью и сделался монахом славного Бангора, руководимого тогда святым Камгеллом. Колумбан – типичный ирландец, бурный аскет и в то же время образованнейший монах своего времени. Он знал Вергилия и Горация, может быть, Овидия и Ювенала, знал Сенеку, не говоря уже о Василии Великом и Иерониме и Кассиане. Он и сам причастен был к литературному творчеству. Колумбана не удовлетворяла тихая жизнь Бангора. Он хотел странствовать за Христа, про Кристо Перегринари. И Камгелл благословил его в путь с 12 товарищами, как когда-то Христос блуждал по миру с 12 учениками. Помолившись вместе со своими братьями и получив от своего аббата целование мира, Колумбан покинул Бангор и отправился со своими спутниками в Шотландию, откуда перебрался во Францию. В 575 году высадился он на берегах Соммы и вскоре за этим основал свой первый монастырь – Энегрей в пустынных Вогезах. Уже один внешний вид ирландцев, их суровая шерстяная одежда, их танзура, останавливал на себе внимание, настраивая на ожидание исключительной святости. В них была такая сила братской любви и такое терпение, такое стремление к кротости и дружественности, что нельзя было сомневаться. Бог жил среди них. За первым монастырем при содействии покровительствовавшего Колумбану короля бургундского Гунтрамна возникает второй – Люксовиум, Люксейюль, за вторым – третий – Фонтейн. И число монахов Колумбана доходит до 600 человек. Каждый монастырь подчинен особому настоятелю – Праэпозитус. Верховное же руководство всеми Колумбан оставил за собой, по очереди живя в своих монастырях или удаляясь на время в уединенную лесную глушь для одинокого созерцания и молитв. С большим религиозным одушевлением Колумбан соединял исключительную веру в истинность своих идеалов, нетерпимость к чуждым ему обычаям и нежелание сдерживать свое возмущение уклонениями от христианской морали. В горячей борьбе с местным духовенством он отстаивал ирландские обычаи, не сдержанно и резко нападал на безнравственность бургундской королевы Брунгильды. Это поссорило его и с местным клиром, и с местной властью. Колумбан возобновил свое скитальчество, бродил с места на место, пока в Италии лангобардский король Агилульф не подарил ему землю и полуразвалившуюся базилику святого Петра на склоне Лигурийских Апеннин, на дороге между Пьяченцей и Генуей, в 40 километрах от первой. Здесь поднялся знаменитый Боббио. последнее дело умершего в 615 году Колумбана. Главной целью своей Колумбан считал насаждение истинно-христианской монашеской жизни, основанной на смирении и братской любви по ирландскому образцу. С этой стороны и интересен его устав. Он не оригинален, восходя частью к уставам Василия Великого в переработке Руфина, частью к уставам Пахомия и Кассиана, частью и наиболее значительную к Колумбе и Финиану. Устав Колумбана краток, всего 9 глав, и не полон, не касаясь, например, такого важного вопроса, как права и обязанности аббата. Положение его от общих идеалов бедности, нагота и презрения имущества – первая степень совершенства монаха. Целомудрие и смирение до повиновения старшим следует считать ослушником того, кто, услышав слово приказания, подымется не сразу. И псалмодии не блещут новизною, но обращает на себя внимание безусловность идеала и энергия его выражения, обеспечившие успех колумбановского правила. Неполнота устава скоро заставила даже Луксей и Боббио сочетать его с победно-шествующим бенедиктинским, а потом и совсем заменить его последним. Но не в уставе и популярности его, показательной для радикализма аскетических идеалов эпохи, заключается значение Колумбана в истории монашества, а в выдвинутом им, как и другими, менее известными английскими миссионерами, моменте духовной культуры и способствующем распространению монашества энтузиазме основанных им общежитий. Боббио сделался одним из значительнейших центров духовной культуры, сосредоточившейся в монастырях. Его библиотека обогатила своими рукописями библиотеки Турина, Милана и других городов Северной Италии. Луксей более выделяется как один из центров течений, стремящихся к усилению монашеской аскезы и распространению в монастырях единообразно строгой жизни. Преемники Колумбана, аббаты Луксея, основали целый ряд новых монастырей нового строгого типа, как Ребе, 635 год, знаменитая Корби, 657 год, Реми-Ремон, Солиньяк, 635 год и многие другие. Монахи Колумбана оживляли падающие общежития, например, в окрестностях Буржа, и дух Колумбана, дух ирландского монашества, содействовал дальнейшему развитию монашества западного, высоко вознося его идеал и помогая его объединению. Ирландские и английские монахи не только оживляли и распространяли монашество на континенте. Они же вместе с папством и франкскими государями и церковью более всего содействовали успехам устава Бенедикта. Прибытие в Англию посланного Григорием Великим Августина организовало английскую церковь и поставило ее в непосредственную связь с Римом. Сам Августин, его товарищи и прибывшие позже ему на помощь римские монахи основали в Англии целый ряд бенедиктинских монастырей. Августин положил начало монастырю святого Петра в своей епископской резиденции Кентербери. За этим монастырем последовали Вирмут, 674 год, Ярроу, 682 год и другие. С юга Ирландии началось постепенное преодоление и самой ирландской церкви, своеобразная организация которой мало-помалу уступала формам римской организации, уже ранее завоевавшей Англию. Новое поколение ирландских и английских миссионеров уже было так или иначе затронуто уставом Бенедикта, и прежняя бурная энергия и уважение к далекому Великому Риму соединились с пропагандой бенедиктинского устава. В VI веке в Германии можно указать лишь на один случай победы бенедиктинства. В VII веке господствующее положение принадлежит уставу Луксея. После деятельности английских миссионеров Пермина, Вилибальда, Бонифация и ученика его Штурма в VIII веке бенедиктинство в Германии торжествует везде. Пермин захватывает своей деятельностью Баварию, часть Швейцарии, Эльзас. По его следам идет Вилибальд, любимый ученик Бонифация Штурм, после одинокой жизни анахорета основывает по указаниям учителя знаменитую Фульду, 744 год, образцом для которой служили бенедиктинские монастыри Италии. Уже в 751 году Фульда была изъята из ведения местного епископа и, подчиненная непосредственно папе, насчитывала более 400 монахов, высылая миссионеров, привлекая к себе своей славной школою, рассадником образованности. Достаточно указать на то, что один из ученейших людей IX века, Рабан Мавр, был аббатом Фульды. К началу IX века устав Бенедикта прочно утверждается везде – в Италии, Франции и Германии. Слабее он держится в Испании и Англии, но и там уже близок к победе. Его успех, как я старался показать, объясняется прежде всего его внутренними достоинствами – полнотою, умелым и сжатым выражением монашеского идеала, позволяющую приспосабляться к различным условиям гибкостью. Но не меньшую роль в распространении его играют и другие внешние обстоятельства. Родиной бенедиктинского устава была Италия. Там у него не было соперников, а напротив, нашелся могущественный союзник в лице папства, своим авторитетом, открывшего ему путь за Альпы. Папское сочувствие, наряду с внутренними достоинствами устава, определяло поведение соборов и местной иерархии, в церковных делах руководившей светскую властью. Соборы и в Германии, и во Франции 744, 745, 802 годов проводили бенедиктинский устав, видя в нем средства к организации монашества и к удержанию его на желанной высоте аскетической жизни. Наконец, английские миссионеры подготовили почву, что облегчалось связью идеи организации монашества с мыслью о введении образцового устава, а потом и прямо содействовали распространению бенедиктинства. 200 лет спустя после смерти Бенедикта его устав почти вытеснил другие, проникнув даже в Палестину. В девственных лесах, на горах, на берегу озер и рек появились монастыри, иногда насчитывающие по 100 и более монахов. Упорный труд монахов превращал пустыни в возделанные земли, подымал новь. Еще не остывший пыл миссионеров все раздвигал пределы христианского народа, воздвигая новые церкви и новые монастыри. Приютившаяся за монастырскими стенами духовная культура начинала приносить первые плоды. Варварство смело пышную листву римской культуры, но корни ее оставались живы, и орошенные религиозным порывом, взлелеянные безвестными монахами, начинают уже давать первые побеги не средневекового варварства, а средневековой культуры. Такой рост монашества показывает и силу аскетического момента в христианстве эпохи, и силу сочувствующих аскетизму слоев. Никто уже не сомневался, что монашество – совершеннейшая форма служения христианскому Богу. Голоса противников, еще звучавшие при блаженном Иерониме, замолкли. И папа, и духовенство, и миряне наперерыв поддерживали монашество. За каких-нибудь 50 лет, 737-788 года, в Баварии было основано около 30 монастырей при явном и энергичном покровительстве самих герцогов. Карл Великий, пожинавший плоды предшествующего развития, одарял монастыри, превращал их, покровительствуя монастырским школам, в умственные центры, заботился о дальнейшем распространении устава Бенедикта. Магнаты дарили монастырям земли, селения и пустоши. Бездетные завещали им свое имущество, веря в чудотворную силу монашеских молитв. Многие отдавали в монастыри на воспитание своих детей. И монастыри превращались в крупных землевладельцев, могущих поспорить своими богатствами и влиянием со светскими магнатами. За хребтом монастыря стремились укрыться гонимые и беспризорные, отдавали свою землю и получали взамен спокойное пожизненное пользование ею и надежду на спасение души. Уйдя от мира, монастыри возвращались в него, и мир приходил к ним, одевая их в свои одежды. Свет светил во тьме, и тьма обнимала его.